Я говорю о лицемерии христианства, потому что в учении Христа заключено несколько справедливых положений только для того, чтобы замаскировать его сущность, и на практике они все равно никогда не применяются. Вспомните христиан всех времен. Разве они творят милостыню в тайне? Напротив, все их благотворительные начинания сопровождаются рекламной шумихой, и каждый их дар подробно описывается в назидание современникам и потомству. Разве они презирают богатство? Как бы не так. Их церкви украшены золотом и серебром. Их епископы рядятся в пышные одежды, расшитые драгоценными камнями, а содержание одного папы обходится в несколько миллионов ежегодно. Разве они прощают обиды врагам своим? Да они скорее удавятся. Нет никого на свете злопамятнее святош. Попробуйте сказать священнику хотя бы четверть того, что вы о нем знаете. Он затаскает вас по судам. Я говорю об аморальности христианства, потому что та часть христианского учения, которая действительно осуществляется на практике, противоречит всем представлениям о естественной человеческой морали. Иисус проповедовал своим ученикам отвращение к труду, а ведь именно труд облагораживает человека. Последователями же апостолов всегда были бездельники и проходимцы. В этом отношении весьма характерен один отрывок все той же Нагорной проповеди. «Взгляните на птиц небесных», — говорил сын голубя. «Они не сеют, не жнут, они собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Матфей, глава 6, стихи 26-32. О таком беззастенчивом восхвалении паразитизма просто не знаешь, что и сказать. Что стало бы с человечеством, если бы все последовали советам помазанного миром тунеядца? Боюсь, что мы быстренько обросли бы шерстью и вернулись в первобытное состояние. Поэтому я повторяю, те, кто создал легенду о кресте и вложил в уста этого мифического персонажа подобные наставления, были гнусными проходимцами, проповедовавшими аморальность и лицемерие. Глава 33. Прерванные похороны. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Лука, глава 7, стихи 12-15. После того, как апостольская дюжина прошла предварительный инструктаж, Иисус спустился с горы в Капернаум. Тут к нему пришел центурион или сотник, то есть римский офицер, командовавший взводом легионеров, расквартированным неподалеку от озера. Приблизившись, сотник обратился к ходячему слову с такой просьбой: «Господи, у меня дома есть слуга, которого я очень люблю. Несчастный и разбит ревматизмом и жестоко страдает. Помоги ему, Господи». «Хорошо», — согласился Иисус, — «я приду к тебе и исцелю его». «Зачем тебе беспокоиться, Господи? Скажи только слово, и мой слуга сам исцелится». Миропомазанный в восторге от столь глубокой веры произнес просимое слово, и слуга центуриона тотчас избавился от ревматизма. Лука, глава 7, стихи 1-10. На следующий день после этого чуда Иисус, как уверяет Евангелие, очутился в Наине. Такая быстрота передвижения не может не удивить тех, кто хотя бы в общих чертах знаком с географией Малой Азии. Дело в том, что от Капернаума до Наина самое малое километров 45. Однако Иисус со своими апостолами, не чувствуя ни малейшей усталости, покрывал и не такие дистанции, словно мальчик с пальчик в семимильных сапогах.